Глава 28. Морли взъерошил малышу волосы. «Он сумасшедший, Гаррет. И тебе следовало именно его оставить лежать в тишине рядом с твоим домом». Мы находились в кабинете Морли на втором этаже его заведения. Пожиратели овощей вовсю веселились внизу. «И это после того, как я решил его пощадить? Неужели кто-то из тех парней доводится тебе родственником упрямец? Или любовником?» Маленький гибрид сверкнул глазами. «А мне этот парень нравится», — заявил Морли и, бросив суровый взгляд на стручка, отыскивающего подходящее место на теле пленника, чтобы прижечь его, прикрикнул. «Прекрати!» «Почему?» «Потому что пока он формально наш гость». «Ну, ясно. Если бы я оказался гостем человека, который уложил всю банду, но пощадил меня, то изрядно бы волновался. Взгляните на этого идиота. Он же прикидывает, как лучше причинить нам вред, будто мы, а не он, сидим по уши в дерьме». «Нарциссио, следи за своим языком». «Парнишка в чем-то прав, Морли», — заметил я. «Лоуну следовало бы испугаться сильнее». «Все еще впереди, Гаррет. Это только потому, что он не городской». Я был с ним полностью согласен, но решил проверить, насколько ход его мыслей совпадает с моим. «Почему ты так думаешь?» «Да потому что он не боится. Впрочем, погоди. Он, похоже, начинает понимать, в чьи руки угодил. Весь напрягся. Очевидно, ему ничего не сказали, приглашая на работу. Просто сунули бабки в карман и велели помочь захватить тебя». «Вынужден с тобой согласиться». Я попытался изобразить злобную ухмылку, какая появилась бы у ребят из буйной палаты, если бы их вдруг выпустили порезвиться. Морли действительно был прав. Наш гость наверняка должен был слышать о Морли Дотсе, даже если ничего не знал обо мне. Возможно, Торнадо не ошибается, считая сложившуюся репутацию важным инструментом нашей работы. «Сдается мне, у него начинают возникать позывы к сотрудничеству», — заметил Морли. «Итак», — начал я, — «будешь ли ты проходить у нас под счастливым седьмым номером или предпочтешь присоединиться к остальным шести?» «Счастливый седьмой меня вполне устроит». «Нет, ты только взгляни, Морли. Парень не утратил чувства юмора». «Отличный признак». «Хорошо, счастливчик. В чем состоял ваш план?» Обращаясь к Морли, я добавил. «Было бы крайне жаль не реализовать его». «Это твоя лучшая мысль за много-много лет», улыбнулся тот без малейшей доли юмора. Он был готов отправиться вместе со мной. Я был поражен, как поспешно Дотс согласился оказать мне помощь. Я припомнил взгляды, которыми он обменялся с Саржем и Рохлей. Неужели между ним и Дождевиком имелись какие-то старые счеты? Я страшно беспокоюсь, когда Морли становится сговорчивым. Каждый раз это кончается тем, что я остаюсь в накладе. «Сколько ты готов затратить на операцию, Гаррет?» Я подумал о соглашении с Мэгги Джен, вспомнил размер аванса. «Совсем немного. У тебя возникли какие-то идеи?» «Оцени репутацию Дождевика. Нам придется прибегнуть к помощи специалистов, чтобы успокоить его, если он решит разбушеваться». «Специалистов?» Начиналась торговля. «Кого же это? Тройняшек?» «Естественно. Его вечно безработных родственников. Не знаю, какие они специалисты, но успокоить человека эти создания могут. В Дорисе и Марше не меньше 16 футов, и они способны уложить мамонта одним ударом. Этих наполовину гоблинов, наполовину троллей можно остановить лишь миной-ловушкой в виде нескольких баррелей пива. Ради того, чтобы надраться, они готовы бросить все дела. Последний из тройни – существо небольшое, размером с Морли. Болтун, годный лишь служить переводчиком своим братьям. Нет, Морли, и без них мы похожи на бродячий цирк. Мне и надо-то всего лишь поговорить с парнем и выяснить, почему он решил вмешаться в мою жизнь. Морли, глядя на счастливчика, протянул. «Эх, Гаррет, а я-то было посчитал, что у тебя начал прорезываться здравый смысл. С Дождевиком разговаривать нельзя. Он понимает лишь грубую силу. Или ты врежешь ему промеж рогов, или он залепит тебе пинок. Если, конечно, он кардинально не изменился». Я скорчил рожу. «В чем дело?» «Мой бюджет немного напряжен». «Тоже мне новость». «Эй, полегче». «Желаешь сохранить деньги? В таком случае не копай под Дождевика. Запри двери, припрячь свой денежный мешок и моли Бога, чтобы Кливер не придумал, как до тебя добраться». После сегодняшнего вечера он займется тобой вплотную. Я и без него это знал. Кливер представлял собой одно большое эго без вожжей и узды, а я дал ему повод быть мною недовольным. Какой ты все же осел, Гаррет. Сам порождаешь все свои неприятности. Тебе надо бы научиться лучше уживаться с людьми. Интересно, как он узнал, что я выбрался из Блетсо? Пробормотал я себе под нос. Морли и Стручок как по команде подняли головы, почувствовав, что сейчас последует история, которой они еще не слышали. Чтобы они не приставали, пришлось посвятить их в некоторые малоприятные подробности. В результате они узнали больше, чем мне бы хотелось. «Да...» — Морли, скользнув по мне своей отвратительной улыбкой, изрек. «Торнадо!» Поистине дьявольская улыбка. Он был уверен, что догадка верна. А я и не подумал о тех, кто уже знал всю историю моих злоключений. То, что известно Торнаде, за ночь может распространиться от моря до моря. Она обожает проводить время в компании, напиваясь и болтая. Прежде чем она успокоится, любая история в ее устах приобретает совершенно чудовищные формы. «Если ты действительно считаешь, что нам не обойтись без тройняшек, так бери их». «Ты подал мне более привлекательную мысль». «Да?» «Используем клоунов, которых ты приютил у себя. Пусть отрабатывают свое содержание. Тем более, что, по твоим словам, у Большого к Кливеру должок». «Прекрасная идея». «Счастливчик, в каком направлении мы движемся?» — спросил я. «Имей в виду», — добавил Морли. «Я окажусь для тебя опаснее, чем Кливер, если мой друг Гаррет останется разочарованным». «На запад?» — прокаркал гость, стараясь, чтобы голос не дрожал от страха. Я не осуждал его. Он оказался между теми молотом и наковальней, о которых толкует поговорка. «Запад? Это прекрасно», — заметил я. «Запад означает, что по пути мы сможем заскочить ко мне». Я полагал, что дружки счастливчика уже очистили территорию. Морли и его команду посещение моего жилища как-то не вдохновило. Они, конечно, были головорезами, но никакой головорез в здравом уме не станет вступать в зону, где покойник может читать мысли. Им не хотелось рисковать, несмотря на все мои заверения, что тот спит. «Он сильнее лает, чем кусает», — сказал я. «Неужели?» — ухмыльнулся Сарж. Морли и Рохля поддержали Саржа. Стручок воспринял это как сигнал повторить милые выражения старших товарищей. Мне пришлось уступить.